Глава 15. Засунул деньги под матрас. Нет, а куда мне было девать увесистый кошель? В карман, что ли? Пусть там полежит, пока схожу на семейный ужин к герцогине. До этого застолья еще 4 часа, и чем их занять, совершенно не представляю. Выходить одному в парк после словесной перепалки с кузеном Виталием не хочется. Не то чтобы кого-то или чего-то боялся, просто сейчас я не представляю, как можно или нужно себя вести в разных ситуациях. В окно увидел, как вокруг дворца снует и прогуливается много людей. У всех есть какое-то дело или имеется с кем что обсудить. Один я тут как сыч одинокий кукую. Хотя кукует кукушка, а сыч ухает. «Том, иди сюда!» Позвал слугу, который за дверью с напарницей доедал наш с Юлианой обед, одновременно убирая со стола. «Слышишь?» — повысил голос. Когда он появился, спросил. «Ты знаешь, где во дворце библиотека? Знаешь? Если придешь туда и от моего имени попросишь писание, тебе дадут?» «Наверное». «Ну так сбегай, узнай, и принеси, если выдадут. Раз заняться нечем, почему бы не вернуться к своим планам по самосовершенствованию? Тренировать силу и боевые навыки пока не очень удобно. Значит, можно направить усилия на получение знаний, которые вскоре пригодятся. Кузина упоминала, что меня станут учить содержимому священной книги». Наверное, так и будет. Вряд ли Юлиана, любимая дочь епископа Неллерского, не сведуща в таком вопросе. Лучше бы о магии почитать. Но с такими запросами мне вылазить точно не следует. С размаху упал на постель. На губах опять улыбка. Ничто, никакие ссоры с никакими Виталиями не могут испортить мне настроение. Наслаждаюсь всем происходящим. Со стороны бы кто-нибудь внимательно понаблюдал, уверился бы в том, что бастард рода Неллеров, Степ, дурачок блаженный. Какое-то время играл с магическими жгутиками, от источника их не отрывал. Вылетит — назад не вернешь. Не рискнул. Энергетические ядра внешними размерами и цветом у всех одаренных примерно одинаковые. Могущество мага определяется количеством и разноцветием нитей, исходящих из источника при обращении к нему. Юлиана во время нашей прогулки, кажется, когда мы сидели в беседке, скромно потупившись, сообщила, что она очень сильная одаренная, может вытягивать 8 разных, не считая белого и черного, жгутиков, 3 из которых оттенки зеленого. Но, увы, без темного. Иначе у герцога появился бы шанс остаться в живых, сумея его племянница создать нужные плетения, с чем у нее еще не все гладко. Помимо силы магам нужны и умения. С кузиной-то все ясно. А тогда кто я со своими 42 видами энергии? Монстр? Тут и гадать нечего. Как только представится возможность, выясню, много ли в этом мире таких одаренных гигантов и что мне это дает в практическом смысле. «Принес, милорд», — доложил мой посланник. Книгу слуге выдали без лишних вопросов. Увесистый рукописный том, принесенный Томом, вот еще тавтология, содержал в себе и картинки весьма неплохого качества. Монахи не только воины и переписчики, но в какой-то степени художники. Кое-что из содержимого писания мне известно, в школе учили, но теперь в связи с ожидаемым моим новым статусом настоятеля монастыря этого кое-чего будет мало. Священную книгу аббату нужно знать от корки до корки. Ну что ж, приступим. Заснул я в конце третьей страницы. Ночь была бессонной, а день наградил прогулкой на свежем воздухе и весьма информативной беседой с дорогой кузиной. «Просыпайтесь, милорд!» Робко толкнула меня в плечо Клара. «Кстати, я зря считал своих слуг бездельниками. Все еще порой мыслю категориями прежнего мира. А тут нет ни стиральных машин, ни пылесосов, ни электрических утюгов, ни прочих благ цивилизации. Все приходится делать вручную. Одно натирание до блеска серебряной посуды уйму времени занимает, а содержимое ночного горшка надо носить к стенам замка, где устроены стоки в одну из четырех городских речушек. И таскать ведь приходится с третьего этажа. Беготни слугам хватает». «Что? Меня ждут великие дела?» Потянулся, открывая глаза. «Нет, господин, лакей герцогини. Вас ждут через четверть часа на ужин. Надо одеваться». «А пораньше предупредить никак?» Пробурчал я, сев. «Выйди ненадолго, позову, как будешь нужна. Одеться и сам могу. А наполнять стоявшую под кроватью посудину не только при девушке, но и при Томе не желаю категорически. Так что обошелся без помощников и вышел в гостиную полностью готовым к важному для меня мероприятию. Все же первый выход в свет. Не считать же за таковой проводы отца Степа к Создателю. Из покоев сразу вдвоем никуда не отлучаться». Сполоснув в новом бронзовом тазике руки, строго проинструктировал слуг. «Переживаю за свои деньги, как бы не уперли, пока меня нет. Вот ведь докука дополнительная свалилась на мои плечи, хотя, по идее, радоваться должен. Кто-то один из вас постоянно находится здесь, понятно?» Кивают синхронно. «Выполнят? Не выполнят?» Пусть только попробуют проигнорировать мое указание. Трость как лежала, так и лежит наготове в спальне. Надеюсь, мой выразительный взгляд Том и Клара оценили. Как бы еще действенный контроль за ними устроить? Вопрос пока без ответа. Буду думать, чего уж. Пошел за лакеем, уже знакомым маршрутом. «Милорд?» Поприветствовала меня симпатичная барышня под 30. Дальше так и звучало в коридорах. «Милорд, милорд, милорд». Кажется, пользуюсь популярностью. Так и выглядит тяжелое бремя славы. Гвардейцы распахнули передо мной двери большого зала. Здесь я еще не был. И вошедший впереди меня лакей громко провозгласил. «Милорд Степ Неллерский!» Помещение около 400 квадратов, примерно 25 на 15 метров. Похоже на земной готический стиль. Высокий сводчатый потолок, узкие, часто расположенные стрельчатые окна, темный камень стен, кое-где скрытых длинными от самого потолка до пола гобеленами. Мебель бордового цвета и огромный камин в противоположном от входа конце. Понятно, сейчас не растопленный. Мало похоже, что в зале состоится ожидаемый мной тихий семейный ужин при свечах. Во-первых, здесь гостей уже почти два десятка, богато одетых и украшенных драгоценностями мужчин и женщин, сидевших за столом, но ни к чему не притрагивавшихся, даже к кубкам. А во-вторых, кроме расставленных среди блюд подсвечников типа канделябров, вдоль стен горели масляные лампы. До люстр здесь еще не додумались. Подсказать, что ли? Нет, пожалуй, промолчу и сегодня, и потом. Нечего умничать. Меня встретил солидный дядька в малиновой ливрее, украшенной золотыми и серебряными вышивками на груди и рукавах. Отвел к предназначенному месту. Ого! А стул мой расположен к главному концу стола ближе, чем у всех остальных присутствующих на данный момент. Получается, я какая-никакая шишка. Вровень с кузиной Юлианой. Жаль, что она находится напротив меня. Не поговоришь. Всем кивнул, рта пока не открыл. И кажется, делаю все правильно. Радостного или уважительного «Привет, друзья!» от бастарда никто не ждал. Кроме кузины, вижу еще два знакомых лица. Баронетта Алекса и полковника Тойбина, командира гвардии. Кто остальные присутствующие, ни сном, ни духом. Представлять их мне, как огласили им меня, никто не удосужился. Отчего столько ехидства появилось во взгляде Юлианы? Заметила, как я едва не брякнул спасибо служанке, подвинувшей стул. Вроде я вовремя прикусил язык. Впрочем, кузина очень наблюдательна, не отнять. Еще только усаживаюсь, когда огласили прибытие епископа Рональда, а следом почти сразу появились и остальные члены правящей в Неллере семьи. Едва герцогиня заняла свое кресло, она все еще глава семьи, рода, герцогства, провинции, а не ее сын. Слуги начали наполнять кубки вином и приносить горячие блюда. Сестра Агния мне улыбается, дядя Рональд кивает. Зато мачеха и братец упорно не смотрят в мою сторону. Жду, что сейчас правительница произнесет что-нибудь об умершем муже, но внезапно слышу от нее свое имя. «Милорды! Миледи!» Обратилась она, глядя перед собой. «Хочу вам представить младшего сына моего супруга. Его зовут Степ Неллерский». Немного поерзав, решаю все же встать. Если делаю что-то не то, пусть спишут на воспитание в подворотне. Нечего было из дворца выгонять беременную служанку. Отныне он член нашего рода. Он не входит в семью, но я требую к нему уважения, полагающегося по праву нашей крови. Мной и епископом Рональдом уже направлено обращение к прецептору Ордена Молящихся о помазании Степа в духовный сан и назначении его аббатом Готлинской обители. Впрочем, думаю, все из вас об этом уже знают. Садись, милорд. Так ведь ни разу за время своего спича на меня и не посмотрела. Эх, Мария! Хорошая, чую ты, баба, только зачем невинное дитя винить в блуде своего любимого супруга? Я же ни при чем, а все равно спасибо тебе, что не бросила на произвол судьбы и тем более не стала срывать на степе свою досаду. Ожидал, что застолье будет поминальным, и поначалу так оно и выглядело, пока герцогиня и ее сын вспоминали благородные дела герцога Виталия. Однако вскоре разговоры скатились в обсуждение текущих дел. Я, естественно, помалкивал, но слушал очень внимательно. Пару раз в очередной раз поймал на себе не очень доброжелательные взгляды брата Джея. Но хоть остальные вроде бы приняли меня, если не с восторгом, то вполне обыденно. А сестра и кузина, те явно испытывают ко мне симпатию. Юлиана-то ладно, ее я своими полувымышленными историями в стиле киножурнала «Ералаш» успел обаять окончательно. А вот чем милость маркизы Агнии заслужил? Чем-чем? На отца ее, в котором она явно души не чаяла, похож. Купилась на внешность? А вдруг твой младший брат в душе червяк? Ладно, это шутка. Нормальный я мужик, и на добро всегда готов ответить добром. Ты мне сказала, что могу к тебе всегда обратиться за помощью. Рассчитывай на полную взаимность, хотя об этом не догадываешься. А ведь моего мнения или желания даже не спросили. Хочу я быть настоятелем? Не хочу. Раз кровь рода во мне, значит, обязан подчиниться решению семьи. Застолье завершилось спустя 2 часа после начала. Не ужин, а прямо совещание какое-то. Когда мы стоя провожали покидавших зал герцогиню, наследника и маркизу Агнию, следом направился и епископ Рональд. «Степ, приходи ко мне на завтрак». Отец Юлианы прикоснулся к моему предплечью. «Нам о многом нужно будет поговорить». «Да, маркиз», — изобразил смущение и растерянность. «У меня неплохо получается использовать маски. Почему в своей прошлой жизни не избрал актерскую стезю? Был бы что те Данила Козловский, Владимир Машков или Константин Хабенский. Впрочем, нет, чушь. Не нужны мне чужие судьбы. Та, которую прожил, и есть наилучшая для меня. С Дарьей, Леськой, друзьями, сослуживцами. А новый, другой путь мне здесь предстоит пройти». «Юлиана!» — успел окликнуть куда-то торопившуюся кузину. «Прости, меня ждут!» — чуть сбавила она шаг уже на выходе из зала. «Да я ненадолго!» — объяснил негромко, пристраиваясь с ней рядом. «Только два вопроса. Вернее, один вопрос и одна просьба. Поможешь кузену? Как бастард бастарду?» «Ладно, говори!» Юлиана пошла еще медленней и, обернувшись взглядом, предостерегла двоих присутствовавших на ужине дам, которые тоже замедлили движение и явно пытались прислушаться к нашему разговору, что делать этого не следует. Те все поняли правильно и, наградив нас улыбками, обогнали. «Только быстрее, мне уже надо свернуть». «Да я провожу». «Не надо меня провожать, говори». Она остановилась. «Тут такое дело». Я непроизвольно почесал затылок. «Это во мне память тела еще не изжита. Сам-то я, будучи Степаном Николаевичем, обычно мял подбородок, но сюда эта моя привычка странным образом не последовала. Герцогиня золотом своего пасынка посыпала. Где мне его хранить, подскажи?» Девушка удивилась и пояснила. «Во дворце не воруют, Степ, разве что слуги друг у друга или управляющие, но их ловят и либо увечат, либо казнят. Держи монеты в своих покоях, никто не возьмет. А второе?» «Утешила, спасибо. А что это за юный красавчик в форме гвардейского лейтенанта выглянул из-за угла того коридора, куда ты так, моя подруга, спешишь? В таком возрасте стать офицером гвардии может только дворянин и маг. Флиртуешь, кузина? Ох, зря. Ты ведь сосватана, а раз другому отдана, должна быть век ему верна. Главное же другое. Извини, сестренка, но влюбиться в тебя без пол-литра доброй русской водки — вряд ли кто-то сможет. Этого красавчика статус твой прельщает. Впрочем, чего я разошелся? Потому что ты мне очень нравишься, Юля. Не хотелось бы, чтобы ты испытала жестокое разочарование. Хотя ты девочка умная. Очень надеюсь, что разберешься. Поэтому промолчу со своими непрошенными советами. Второе. «Я тебе вчера про опекуна своего рассказывал». «Риттера?» «Ригера. Юлиана, не могла бы ты исцелить ему ладонь, а? Там всего два пальца надо отрастить. Век твоим должником буду». У самого пока нет возможности пользоваться своими магическими способностями. Но почему бы не привлечь чужие, раз уж мне выпала удача иметь одаренную подругу? А у той вдруг покраснели уши и участки шеи за ними. «Я попробую, Степ. Только у меня пока не получается долго удерживать плетение, поэтому связываю нити только в самые простые узлы». «Нет, ты не расстраивайся. У меня в учебнике есть узлы на такие случаи, но это займет много времени. Неделю или больше». «Да хоть год!» Я обрадовался. «Он 15 лет ждал, подождет как-нибудь еще 6 дней». Не выдержал и поцеловал кузину в щеку. «Мне пора идти». Та выглядела довольной. «Завтра увидимся, как от папы моего выйдешь, загляни ко мне». Посмотрел ей вслед. Нет, не ошибся. Действительно спешила на встречу с красавчиком-лейтенантом. «Эх, Юлиана, хотя бы не сутулилась. С твоей-то фигуркой еще и плечи опускать. покачал головой своим мыслям и заторопился к себе. «Меня ведь баня ждет. Даже потряхивает от предвкушения. Соскучился по нормальным водным процедурам. Называется «Помяни черта», и он тут как тут». В гостиной, сидя на пуфике, меня дожидался дядюшка Ригер. При моем появлении вскочил Ванькой-встанькой. Я еще застал в детстве такую игрушку. А вот дочь уже с Барби росла. «Милорд, я так рад за вас, что вас приняли в замке». «Вас? Вас?» Крепко обнял опекуна и заметил, что глаза у того на мокром месте. Расчувствовался. «Мы с тобой по-прежнему будем на «ты». Какой я для тебя к бездне, милорд?» «Да что вы, как можно, господин? Услышит кто, да и я ведь к вам на службу определен. Не смотрите, что увечный. 10 лет в охране герцога был. Знаю порядок. Вы не думаете, что не справлюсь?» «И мыслей таких нет. А с твоей рукой мы все решим». Чуть ли не силком усадил дядьку обратно на пуфик и увидел, что сержантские галки переместились на его куртке с груди на предплечье. «Появились у меня родственники, которые могут поправить твое увечье. Рассказывай, где ты обосновался и кто взял тебя вновь в охрану». Поселили Ригера Вилта в казарме, где выделили место в комнате на двоих. Естественно, при этом за ним осталось право проживать в городе, как делали многие другие сержанты и большинство офицеров, являясь в замок, если не были на дежурстве, к утреннему построению. Распоряжение насчет опекуна отдала лично герцогиня. «Пока я тут размышлял, как бы мне притянуть своего дядьку, мачеха Мария все за меня решила. Более того, Ригеру поручено подобрать 9 вояк, которые войдут в состав 10 моей личной охраны. Хорошо быть Неллером». «Полковник сообщил, что мы с вами вскоре уедем в Готлин, милорд. А правда, что вас настоятелем тамошней обители назначили?» «Пока не назначили, и уедем не так уж и скоро. Но да, это правда». Кивнул, думая, что неплохо бы Николаса с собой взять. Начал уже людей подбирать. «Оставь одно место для Ника, соседа нашего. Возьмем в качестве новичка. Он давно мечтает стать солдатом». «Том», — обернулся к слуге, — «я не забыл о мыльне, не топчись. Иди скажи истопникам, что я сейчас приду». Ушел к себе в спальню, оставив дверь открытой. Быстро переоделся, слушая рассказ бывшего опекуна об изменившихся порядках в казарме и гвардии. Выдержанный в стиле «Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя». Затем полез под матрас, достал оттуда кошель, а из кошеля золотую монету размером с ноготь большого пальца, номиналом в 10 драхм, и, вернувшись в гостиную, вручил Ригеру. Тот ошалело посмотрел на блестящий королевский профиль и тряхнул головой. «Вы мне ничего не должны платить, милорд. Казначейство назначило мне оклад в 50 драхм за полгода и бесплатное питание из полкового котла». «Все равно бери!» Всунул монету ему в трехпалую ладонь. «Это очень много. Купи тете Эльзе какой-нибудь подарок от нас и посмотри, может, ей еще чем-то помочь? Спроси заодно, хочет ли она уехать с нами. Должность ей всегда найдется. Что тетушку здесь держит?» Отправив сержанта, теперь уже не бывшего, размышлять над ситуацией вместе с Кларой, раздобывшей полотенец и мыло, направился в баню. «Наконец-то!»